Глава 7. Олег. Оксана. Все мои самые сильные эмоции и переживания связаны именно с ней. Сначала это была страсть, практически одержимость ею, острое желание перевернуть ради нее мир. Потом боль и обида на то, что не захотела меня понять и ждать. С ума тогда сходил. И наверняка благодаря злости и желанию доказать ей, как она была неправа, я и заработал свой первый миллион. Месть — лучшее топливо для амбиций. Потом пошло-поехало, и я остыл. В моей жизни появились другие женщины, но... Я всех их невольно сравнивал с Оксаной. Вернее, не так, не их, а чувства, которые они во мне будили. Ну и, конечно, никто из них даже близко с Оксаной не сравнится. Роковая женщина в моей жизни. Возможно, первая любовь самая сильная, а я после разочарования зачерствел. Ведь мои женщины были и умными, и красивыми, и умелыми. Или я просто-напросто однолюб. Бывает и такое. Однако с недавних пор я начал задумываться, что пора обзаводиться семьей. Все же 42 — солидный возраст. У меня даже появилась достойная кандидатура на роль жены и матери моих детей. Кристине 30, она блогер. Яркая молодая женщина, самодостаточная и вроде бы всем хороша, но... Чего-то мне в ней не хватало. От решительного шага я отказывался, и причина лично для меня была ясна. Я хотел увидеть перед этим Оксану. Убедиться, что между нами все прошло, что я не сорвусь по первому ее зову и не сделаю несчастными жену и наших детей. Поэтому и выбрал время для этой встречи с прошлым, ну и со своими одноклассниками заодно убить двух зайцев одним выстрелом. Ну и чего я добился? Только одного. Понимание, что ничего между нами не кончено. Мы, и я, и Оксана, горим, как и прежде. Она с годами стала еще красивее. Расцвела, фигура стала женственнее. Движения и жесты приобрели плавность и грацию. Она нашла свой стиль и теперь выглядела не как девчонка в поисках себя, а как очень дорогая, знающая себе цену женщина. А еще я четко уловил, что в браке она несчастлива. Это читалось в ее глазах. Я наводил о ней и о ее семье справки, поэтому прекрасно знал, что ее муж, Ренат Зарянов, бизнесмен средней руки и не то чтобы верный семьянин. Достаточно было по своим каналам проследить движение средств по его счетам, чтобы понять, мужик тянет на себе расходы не только на содержание законных жены и дочери. Явление это нередкое. Есть и другие любители организовать себе гарем, даже на скромную зарплату. Я только не мог понять, Оксана этого не знает или ее все устраивает. Поэтому и спросил ее за столом, не собирается ли она разводиться. Решил проверить ее реакцию. Она вздрагивает и смотрит на меня со смесью испуга и удивления. Значит, в точку попал. Задел за живое. «Это странный вопрос, Олег», — шепчет, пытаясь уйти от ответа. «Но я уже как-то гончая взял след и с тропы не сверну, не отстану. Только не для нас с тобой, Ксан. Он был бы странным, если бы я задал его той же Маринке или даже Танюхе», неопределенно кивая в сторону одноклассниц. «Они обсуждают сериал Веры и на нас внимания не обращают. Можем шептаться беспрепятственно сколько угодно». «Таня давно уже развелась», — хмыкает Оксана. «Так и пытается перевести стрелки, будто не знает меня и мое упорство. Может, забыла? Да вот только я не забыл. Я слишком хорошо знаю Оксану, чтобы понимать, семья Заряновых на грани развода». Я радуюсь этому, и мне ни капельки не стыдно. Оксана — моя женщина, моя вторая половина, которая из-за превратности судьбы на какое-то время сбилась с нашей общей дороги. И что в этом во всем самое удивительное, у меня нет ревности к ее мужу. Я как будто принял ее ошибку и заранее простил. Все, что меня сейчас волнует, это ускорить распад их семьи и вернуть Оксану туда, где она и должна быть изначально. В мой дом. Да, мы потеряли много времени, но у нас еще вся жизнь впереди. Главное не упустить Оксану снова. Ксан, перестань, ты все прекрасно понимаешь. И зачем я интересуюсь твоим разводом? И зачем я вообще сегодня за этим столом? И какова моя цель? Говорю прямо, хватит ходить вокруг да около». Глаза Оксаны округляются, губы дрожат. Она сильно нервничает, и я беру ее руку в свою. Она ледяная. «Я боюсь предполагать», — шепчет она. «Замерзла? Пойдем в дом, согреешься, и там поговорим». Предлагаю, предпринимая попытку встать и потянуть ее за собой. «Наедине нам будет лучше. Сиди на месте». Неожиданно властно рявкает Оксана. «Позже, когда все наперекур и размяться пойдут. Не будем привлекать лишнее внимание». «Мне совершенно наплевать, кто за этим столом что о нас подумает. Я в родном городе даже не живу. И Оксану планирую забрать. У меня прекрасный дом на берегу Черного моря. Но если для нее чужое мнение важно, не проблема. Я подожду. Готов пойти на уступки ради нее. Ладно». Киваю и возвращаю внимание к разговорам за столом. Но руку Оксаны не отпускаю. Так и держу в своей, согревая. «И вот жена мне говорит, хочу дочку, 3 сына — это чужие мужья. А я ей с дуба рухнула. Мы уже старые, а вдруг опять мальчик?» Жалуется Илюха Виноградов. Он на заводе работает, кажется, мастером или даже начальником цеха. Простой мужик. «Да какие вы старые!» — возмущаюсь. «В Европе в таком возрасте только начинают рожать. У нас еще все впереди». «Вообще-то я планирую с Оксаной детей, и тема про старость мне не нравится». «То там, а то у нас!» — хором возражают мне сразу несколько девчонок. «Ой, нет, я пас. Теперь только для себя жить буду», — заявляет Танюха, лучшая подруга моей Ксанки. Я перевожу взгляд на свою уже почти точно будущую жену. «А ты что думаешь об этом?» — спрашиваю. И даже дышать перестаю, дожидаясь ее ответа. В этот момент решается моя судьба.